баян. Вот открытие 90-х подростков давно уже не цепляет план. Бокс меняет стакан, открывая в рай мостик. Христа на кресте заменил демон Герман. Многоточие из ран по рукам татуировками. Количество отметин зависит от качества иголками. Сегодня не только шьют обновки. На этой почве братство превратилось в предательство. Тиски сдавит горло, жгут сдавит руку. Система не жалует неверных дилетантов. Хозяйка Гертруда, трудная сука. Прихожане прихожаются в дверях любых храмов. Треснувшись с друзьями в объятиях душной кухни, ты душу продаешь, сам того не замечая, начиняя мозг белым, чтобы замертво рухнуть. Ты ищешь там спасение, но это лишь начало. Кто не бахался, тот мало чего понял. В трезвой голове свои мысли теребя. Кто не бахался, тот мало чего понял. Тот, кто бахался, не понял нихуя. Кто не бахался, тот мало чего понял. В трезвой голове свои мысли теребя. Кто не бахался, тот мало чего понял. Тот, кто бахался, не понял нихуя. Марихуана, марихуана, марихуана, най. Достаточно тупых учителей и паришься в подъезде, забыв, что есть завтра. Все прелести испытываешь на шкуре своей. В конечном итоге, не замечая всех утрат, горбатым вернулся из мира перегара. Ёбнутым подохнешь среди стен сортира. Бродя со свечой в своем замкнутом мире, ты любимым раствором потушишь ее пламя, ставя все больше невозможных рекордов. Ты скомкаешь себя и выбросишь ведро, играя на баяне у прохожих на виду. С гордым ебальником бросишься в ров. Ты готов, быть может, таков твой престиж. Ты пытался доказать, что жизнь прекрасна. Напрасно, ты уже на краешке стоишь. И чек, грея в рыло, отбросил опасность. Погасли глаза, заглох убитый мотор. На этот раз шторм попал твой корабль. Не выдержал мозг больных мыслей и напор. И руку обмотал, заменивший жгут кабель. Кто не бахался, тот мало чего понял. В трезвой голове свои мысли теребя. Кто не бахался, тот мало чего понял. Тот, кто бахался, не понял нихуя. Кто не бахался, тот мало чего понял. В трезвой голове свои мысли теребя. Кто не бахался, тот мало чего понял. Тот, кто бахался, не понял нихуя. Тёрся, прощай, ты не тот, кем был раньше. Ты пустил дурь по венам, попадет она в мозг. Восковой свечкой расплавишься дальше. И не стать тебе тем, кем стать бы ты смог. Смог сигаретный обрывок газетный, с которого смотрит на тебя весь смысл дня. Герман Белиный, баян инсулиновый, руки дрожащие в прелюдии рая. Кто не бахался, тот мало чего понял. В трезвой голове свои мысли теребя. Кто не бахался, тот мало чего понял. Тот, кто бахался, не понял нихуя. Кто не бахался, тот мало чего понял. В трезвой голове